Послесловие. Ниара. Эймирас подкрался тихо, подошел со спины и подул мне на шею. Я скучал. И я обернулась к мужу, придерживая выпирающий живот. Ой, толкается. Не сумела сдержать улыбку. Наша дочь. Муж положил руку мне на живот, мягко поглаживая. Лерика, наша дочь. «Это нечестно, что ты ее уже видела, а я нет», — улыбнулся император, прижимая меня к себе. «Я так благодарен Пресветлой, что она подарила мне тебя», — вдруг признался он. «Мама! Но он снова дразнится!» В комнату влетел маленький ураган. «Консир!» Тут же включил строгого отца Эймирас. «Что за манеры?» «Мама, он сам!» В консьера, замершего у двери, со всего маху врезался Ресар. «Что сам?» — огрызнулся старшенький. «Сам себя дразню, что в академию не поеду!» — набычился сын. «Мальчики!» — чуть повысил голос император. «Вашей маме нельзя сейчас тревожиться, а вы своим поведением расстраиваете ее. Консир, тебе уже 11, ты вполне взрослый, чтобы уметь контролировать свое поведение. Ресар, а ты ведешь себя недостойно», — перевел Эймирас внимание на младшего. «Следующие несколько лет, что вынужден будешь провести в академии, станешь скучать по брату. И тебе будет стыдно за слова, что сейчас так бездумно произносишь». «Прости, папа», — паник Ресар. «И ты, консир, прости», — повернулся он к брату. «Ладно, пошли проверим. Ничего ты не забыл?» — протянул руку консир. «Помогу закончить со сборами. И я буду к тебе приезжать», — донеслось уже из коридора. «А ты учись получше, чтобы и тебя пораньше отпускать стали». «Я буду по нему скучать», — не сумела я скрыть грусти. «Конечно», — потерся носом о мои волосы муж. «И я. Но его огненный дар слишком силен. Просто счастье, что именно Дигнер этой ночью дежурил у детской и сумел потушить пламя. Люблю тебя, мое счастье. В миллионный раз», — признался Эймирас. «И я тебя». Конец. Уважаемые, любимые мои читатели, история о Ниаре рассказана. Это была интересная, увлекательная работа, которая оставит у меня в душе след. Мне было с вами хорошо, интересно, не скучно. Надеюсь, и вам со мной тоже. Приглашаю всех присоединиться к новой волшебной истории Иллириса «Подарок богов». Выкладки начнутся со дня на день. Всем спасибо, всех люблю.